Приходит ночь, королева ожиданий. Ты уходишь прочь от своих былых страданий. Свет луны проник в твою душу, как знамение. Тьмы прозрачный лик докоснулся неба тенью. Приоткрой глаза, ты увидишь тайну света. Убежать нельзя, есть вопросы в жизни этой. Ты будешь вечно жить во сне в этом доме под луной. Расскажи о счастье мне, наслаждайся тишиной. И в заброшенных мирах вспыхнет новая звезда. Позабудь о слове страх, ты свободен навсегда. Это просто сны, но без них лишён ты смысла. И пустые дни ворошат дурные мысли. Вроде как всегда чередом своим проходит, но твоя мечта лишь во сне к тебе приходит. Может подождать, дай душе своей проснуться, тайну разгадать, к солнцу смело прикоснуться. Ты будешь вечно жить во сне в этом доме под луной. Расскажи о счастье мне, наслаждайся тишиной. И в заброшенных мирах вспыхнет новая звезда. Позабудь о слове страх, ты свободен.